Часть седьмая. Цветы Мэйхуа. Три. Как только Бай Шэньси столкнулся с холодными красными глазами Чен Эра, в его руке, откуда ни возьмись, появился серебряный лук, и одним движением он резко натянул изумрудную тетиву, целясь с высоты седла в Чен Эра. Чен Эр не шелохнулся, сурово уставившись на братьев. «Молодой господин Бай, этот человек не демон!» — поспешил предупредить Хай Мин Юэ. «Это наш брат и третий ученик мастера Цяньсяна. Он не причинит вреда!» Бай Шэньси нахмурился. «Вы говорите правду?» И, взглянув в искренние глаза Хай Мин Юэ, он опустил лук. «Действительно, я не чувствую энергии инь. Прошу прощения, что, не разобравшись, напал. Уже во второй раз за сегодня». Виновато улыбнувшись, он спешился, и толпа сразу расступилась. Братья последовали за ним и встали по обе стороны от Чен Эра. «Кто пустил слух о демоне в столице?» — произнес Бай Шэньси. «Неужели вы не видите, что перед вами ученик заклинателя?» У этого юноши был громкий голос и безупречная дикция, и люди неловко столпились в маленькие группы подальше от него. Хотя Бай Шэньси и не был похож на сурового командира, в тот момент он был явно разочарован. А дело было в том, что уже около 17 лет разные государства подвергались нападениям демонов, и великая Шуанчэн почему-то страдала больше всех. Бай Шэньси вырос во время войны с демонами и теперь был готов принять командование сильнейшим орденом заклинателей, чтобы противостоять демоническому игу. В то время как в деревне на окраине страны Сяо о нападениях демонов слышали только мельком, великая Шуанчэн стояла на передовой уже много лет. «Кто, как не демон, станет защищать преступника?» — яростно ответил какой-то мужчина из толпы. «Он явился под личиной человека, чтобы разрушить изнутри наше общество и поработить наши души во славу мерзкого короля демонов!» Хай Мин Юэ мельком глянул на Чен Эра. Тот так сильно закатил глаза, что они стали полностью белыми. Иногда Хай Мин Юэ боялся, что юноша останется таким навсегда. «Да вы сумасшедшие!» — вдруг закричала девушка из-за спины Чен Эра. «Называть ребенка преступником и грозить ему казнью!» «Великая Шуанчэн! Великая Шуанчэн! Оплот порядка и процветания! А на деле ее жители! Бесчувственные палачи!» Вторая девушка рядом с ней стала белой, как снег, и бросилась закрывать ей рот. «Юй-Эр, это ты сумасшедшая!» Глаза девушки по имени Юй-Эр горели праведным гневом. Она была так расстроена тем, что ей не дали высказаться, что топнула ногой, будто избалованная госпожа. Однако ее одежды были простыми, как у служанки, в то время как девушка, закрывшая ей рот, была одета как дочь знатного человека. Хай Мин Юэ удивился. Две девушки были похожи друг на друга, как две капли воды, но явно были не сестрами, а госпожой и служанкой. Ши Хао тем временем шепнул Чен Эру. «Что случилось?» Чен Эр скрестил руки на груди и ответил. «Я проходил мимо, услышал вопли. Толпа накинулась на мальчишку и двух девчонок из-за какой-то книжки, которую мелкий стащил. По законам великой Шуанчэн вор должен быть казнен, а по законам здравого смысла ребенка нельзя судить как взрослого. Пока они спорили, я приглядел одну книгу и хотел ее полистать. Но тут какой-то урод прицепился к моим глазам, и все внимание переключилось на меня». Ши Хао осуждающе покачал головой. «То есть ты даже не собирался помогать ребенку и дамам в беде?» Чен Эр отвернулся от него и ответил тихо. «Какая мне от этого выгода?» Вдруг позади них запищал ребенок. «Это неправда! «ГГ, ты хороший, поэтому ты защитил Жоэра, когда его собирались ударить, и поэтому этот злой дяденька увидел твои глаза. У Жоэра болеет мама, он взял эту книжку, чтобы научиться ее лечить. Я прочитаю ее и верну, честное слово. У меня нет денег, я все их потратил на лекарственные травы». По лицу Бай Шэньси прокатилась волна жалости, он смешно и наивно поджал губы. «Это вы хозяин лавки?» — спросил он у самого громкого мужчины. Тот кивнул. «Я заплачу за книгу». Ши Хао выпятил грудь и сурово посмотрел сверху вниз на хозяина лавки. «А я требую с тебя компенсацию за оскорбление моего младшего брата. Назвать его демоном только из-за цвета глаз? Ха! Каким бескультурным человеком надо быть! Подари ему книгу, которая ему понравилась, или твоей торговле придет конец. Помяни мое слово». Хозяин лавки вперился в дорогущие одежды Ши Хао, прямо как у наследного принца страны Байлянь, и его лицо мигом побелело. Он явно подумал, что Ши Хао и впрямь голубых кровей. С другой стороны, на него давил взглядом самый влиятельный молодой заклинатель Северного континента, и мужчина тут же сломался. «Я, конечно, все возмещу. Молодой господин, ваша светлость, можете брать какие хотите книги. Моя вина, что назвал вас демоном. Девка эта совсем меня разъярила. Ум от гнева потерял. Я надеюсь, хозяин ее как следует выпарит». Юй-Эр покраснела от злости. Но молодая госпожа держала ее крепко, не давая вырваться. Лицо госпожи выражало крайнюю неловкость, будто она хотела провалиться сквозь землю. «Какие хочу?» — спросил Чан-Эр с ухмылкой. «Сколько хочу?» Хозяин лавки со скрипом улыбнулся. «Разумеется». Хай Мин Юэ не успел моргнуть, как с прилавка моментально исчезли абсолютно все книги. Чен Эр даже не шелохнулся. Они по его приказу переместились к нему в широкий рукав. Жо Эр за его спиной восхищенно разинул рот. Он смело взял Чен Эра за край рукава и стал дергать. «ГГ, ГГ, а научи меня!» Чен Эр поджал губы, точно сдерживал улыбку и отвернулся от мальчика. «Мелкий еще». «Я тоже хочу быть заклинателем, ГГ. Я хочу быть самым лучшим лекарем в мире, чтобы вылечить мою маму». К этому моменту подоспели слуги семьи Бай и разогнали толпу. Лавочник в неверии смотрел на свой опустевший прилавок и хватался за голову. «Что же делается? За что же мне это? Таких влиятельных господ обидел!» Он даже не подозревал, что Ши Хао и его компания были простыми деревенскими сиротами. «А ты говорил, не трать столько денег на платье», — шепнул Ши Хао. Хай Мин Юэ снисходительно улыбнулся, потому что то, как юноша пародировал его ворчание, умилило его. «Зачем-то я же их заработал». «Хорошо, я беру свои слова обратно», — улыбнулся Хай Мин Юэ. «Действительно, славное ты купил платье». Молодая госпожа, тихо выразив свое разочарование поведением служанки, приблизилась к мальчику. «Чем больна твоя матушка? У меня есть много лекарственных трав. Я отдам тебе те, которые ей нужны». Жоэр теребил в руках потрепанную книжку, которую пытался украсть, и в итоге пожал плечами. «Я не знаю, чем она болеет. Ни один лекарь не смог ее вылечить. Они приходят, прописывают новые травы, но матушке только становится хуже». Молодая госпожа прониклась жалостью к мальчику. Она и сама выглядела как ребенок, ее большие ореховые глаза наполнились слезами. «Проводи меня к ней. Я смогу ей помочь. Цзэ, ты тоже лекарь? Обрадовался мальчик. За спиной девушки блестел элегантный духовный меч в зеленых нефритовых ножнах. Она ласково улыбнулась, и солнечные лучи заиграли на ее бледном лице. «Я заклинательница из Лазурного леса. Из поколения в поколение моя семья растит лучших лекарей на четырех континентах». Жоэр тут же вцепился в ее юбку, словно боялся, что она исчезнет, и его маму никто не вылечит. «Пойдем со мной, Цзэ. Моя матушка живет в долине Цуэйлю, это недалеко». Бай Шэньси, который до этого стоял не шелохнувшись, словно ледяная статуя, и смотрел на эту девушку, которая с расстояния и вовсе казалась спустившейся с небес феей, вдруг опомнился и шагнул к ней с улыбкой до ушей. «Молодая заклинательница из Лазурного леса, вы, очевидно, госпожа Цинлянь, о которой я столько наслышан». Он отвесил глубокий поклон. «Бай Шэньси, к вашим услугам». Цинлянь замерла, столкнувшись с его лучезарным взглядом. Казалось, ее прежняя неловкость вернулась, и она скромно опустила взгляд в пол, отвечая на поклон. «Молодой господин Бай, это честь для меня познакомиться с вами». Шихао смотрел на них с хитрой ухмылкой, затем слегка склонился к уху Хай Мин Юэ и прошептал: «Давай поспорим, что эти двое потом пригласят нас на свою свадьбу. Чувствуешь, у него даже уровень ци взлетел». Хай Мин Юэ не стал с ним спорить, потому что шанс проиграть спор был слишком высок. Между молодым господином и девой моментально зародились чувства. «Это любовь с первого взгляда», — прошептал он в ответ. Однако почти сразу же Бай Шэньси помрачнел, точно вспомнил что-то плохое, что выдернуло его из чудесного воображения в суровую реальность. «Я поздравляю вас с помолвкой», — сказал он, отведя взгляд. «Семья Ван сплетена кровью с семьей Бай. Ваш жених приходится мне двоюродным братом. Я вырос вместе с Ван Зиньгу и рад поздравить вас с такой выгодной партией. Мой брат хороший человек, и я желаю вам крепкого брака и полный дом детей». Шихао протянул: «О, у него голос дрогнул». Хай Мин Юэ печально ответил ему: «Невозможная любовь». «На кого ставишь?» «Шихао, я не хочу спорить». «Ну, давай поспорим, что он убьет брата за любовь». «Он так не сделает. Он смотрит на нее с видом побитого щенка. Разве он станет убивать ее жениха? Он отпустит ее и будет всю жизнь глядеть на нее издалека и молча страдать, наблюдая, как растут ее дети». Шихао тяжело вздохнул, а Хай Мин Юэ спиной почувствовал, как Чен Эр снова закатил глаза. Бай Шэньси неловко добавил: «Я сопровожу вас в деревню, где живет мама мальчика». Затем он обратился к Шихао и его компании: «Молодые господа, мои слуги покажут вам дорогу на гору». Шихао лукаво усмехнулся: «А можно мы увяжемся с вами в деревню? Мин Юэ тоже владеет искусством исцеления. Мы с охотой поможем». Чен Эр сквозь зубы прошипел: «Да ты просто хочешь узнать, что между ними будет. Как последний сплетник. Как позорно». Однако, когда Бай Шэньси вежливо согласился взять их с собой, Чен Эр все же поехал вместе со всеми, словно не хотел ничего пропустить.